Глава 26. Лаборатория номер 4. Одна из тварей была буквально изрешечена противоабордажными турелями, но не сдавалась, упорно ползла вперед. Турели, только успокоившиеся и прекратившие стрелять, так как система наведения сочла цель ликвидированной, вновь ожили. Пустили несколько коротких очередей по существу, уже лишь отдаленно напоминавшему человека. Они бы продолжили стрелять, но в этот момент тяжеленная нога бабки наступила на обезображенную, развороченную парой попаданий голову существа и раздавила ее. Тело дернулось, но все еще не собиралось останавливаться. Лишь импульс энергопушки, закрепленной на плече бабки, поставил жирную точку. Турели мгновенно угомонились и, не обнаружив других целей, спрятались в нише. Бабка же двинулась дальше по коридору. Тут обнаружилось еще три тела, однако все они лежали бездвижно, и добивать их не требовалось. Зато впереди, уже у дверей мостика, бесновались две твари. По ним палили турели из-под потолка, с мостика летели пули, выпущенные хронякой Марго, но существа упорно перли вперед. Бабка мгновенно засекла вылетевшую с мостика гранату, молниеносно робот нырнул в ближайшую каюту, спрятавшись от взрыва. Шаг назад, и он вновь в коридоре. Одна из тварей подохла, ее страшно посекло осколками, голова превратилась в сплошное кровавое месиво, левую руку оторвало. Бабка уже знала, что даже такие повреждения не гарантируют смерть целей. Однако в данном случае осколки, видимо, достали-таки до центра управления, где бы он ни находился у этих существ. Второе существо умудрилось пережить взрыв гранаты с куда меньшими потерями. Досталось ему изрядно, но конечности были на местах. Существо продолжало двигаться, намереваясь прорваться на мостик. Бабка не позволила. Три импульса, выпущенные по ногам, а затем в спину, точно между ребер опрокинули тварь. Четвертый импульс закончил начатое. «Цели ликвидированы», — сообщила бабка, связавшись с Арни, и получив подтверждение, что тот тоже справился с задачей. «Твою же мать!» Хроняк оплюхнулся на пол, но оружие из рук так и не выпустил. «Что это вообще было?» — спросила Марго. Она выглядела испуганной и запыхавшейся. «Без понятия, но вроде отбились». «Пока отбились, ты видел? Даже турели не смогли их остановить». «Часть смогли. Но в целом, да, турели не справлялись. Не понимаю, чем нужно по этим штукам палить, чтобы они подохли сразу». «Надеюсь, еще одной партии не будет». «Надейся. А я предлагаю свалить подальше и не ждать еще одной партии». «Но наши...» «К черту! Мы тут еле справились. А им там втроем представь как. Их уже убили, готов спорить на что угодно». «Нет, нет, так не пойдет. Мы их не бросим». «Да твою же бога душу мать! Хорошо. Что ты предлагаешь? Идти за ними? Это самоубийство». «Но улететь — это еще хуже. Мы их бросим». «Да их уже и в живых быть не может. Может, они все трое очухались в ближайшем клон-центре. Сидят, глядят друг на друга и понять не могут, что случилось». «Так свяжись с ними». «Как? Связи нет». «Вот то-то и оно. В клон-центре они не очухаются сразу. Если чипы не передадут данные в течение нескольких дней или недели. Я не знаю деталей, только тогда клонов пробудят. Да и то, что случилось на станции, знать и помнить они не будут». «Так». Хроняка поморщился и принялся массировать себе виски. «Чему ты клонишь?» «К тому, что нужно убедиться в том, что нашим уже не помочь». «Я туда не пойду, и тебя не пущу». «А нам и не надо». Хроняка недоумевающе уставился на нее, ну а Марго просто кивнула на замершую в дверях бабку. Пистолет в руке Рика вибрировал без всяких пауз. Рядом палила из автомата «Либерти», причем палила от бедра, толком не целясь. «Сдохни! Сдохни!» орала она не своим голосом. Собственно, в этом зале они отбивались от прущих на них модификантов уже несколько минут. И пока что отбивались достаточно эффективно. Во всяком случае, ни один из них не добрался. Пока. Но это был лишь вопрос времени, или скорее наличие боеприпасов, которые таяли с каждой секундой. Либерти в очередной раз сменила магазин в автомате и вновь открыла огонь, прикрывая Рика, который как раз израсходовал очередной аккумулятор. Он экономил как мог, перестал палить сдвоенными, стрелял одиночными, метя модификантом чуть ниже груди. Именно там, как он уже понял по опыту, находилось нечто, что позволяло тварям жить, даже получив, казалось бы, несовместимое с жизнью ранение. Стоило угодить в некую точку, как раз расположенную между грудью и животом, как модификант падал, будто подкошенный, и уже не вставал даже, не шевелился. К сожалению, открытие это пришло слишком поздно, когда боекомплект у Рика и Либерти подходил к концу. Чик. Вместо короткой очереди автомат Либерти издал сухой щелчок. «Да чтоб тебя!» В бешенстве заорала она и, перехватив оружие, со всей силой врезала прикладом ближайшему модификанту под челюсть. Тот громко щелкнул зубами и рухнул на пол. Прежде чем он успел подняться, Рика всадил в него импульс, причем удачно. Больше это нечто не поднималось. Но радоваться победе было некогда, ведь на них пёрло еще четверо модификантов, а у Либерти запасные магазины на автомат закончились. Она выхватила пистолет, небольшой, угловатый, чем-то напоминающий старый добрый глок, и вогнала 5 пуль в живот ближайшего врага. Тот покачнулся, на мгновение показалось, что ему конец. Но нет, он вновь пошел вперед, причем считанные мгновения преодолел расстояние, разделяющее его, и Либерти попытался схватить ее. Либерти отбивалась отчаянно, однако ее бешенство не могло справиться с напором ни то живой, ни то дохлой твари. Модификант схватил ее за горло, и прежде чем он успел сжать пальцы сильнее, получил импульс в брюхо, тут же осел. Спасение Либерти стоило Рико пары секунд, в течение которых еще 2 противника уже оказались рядом с ним. Рико попытался навести оружие на них, но его руку перехватили. Либерти кинулась на помощь старателю, но ее схватил еще один модификант. «Вот и все», — подумалась Рика, но сдаваться он не собирался. Отчаянно брыкался и дергался, пытаясь вырваться из мертвой хватки. Чертов модификант душил его. У Рика перед глазами все поплыло, уши заложило. Еще несколько секунд, и он просто потеряет сознание. Что-то больно ударило по ногам, плечу, руке. Рика широко распахнул рот и сделал глубокий вдох. «Он жив! Жив!» Чуть придя в себя, Рика огляделся. Сам он валялся на полу. Рядом была Либерти, которая тоже очумело хлопала глазами, держась за шею. Но пальцы шарили по внешней поверхности ее скафа. Внезапно рядом что-то грохнулось. Рика повернул голову и увидел остекленевшие глаза одного из модификантов. Внезапно голова его словно бы взорвалась, брызнув мозгами и кровью. «Что за... нога?» Кто-то наступил на голову модификанта. Рика поднял глаза и увидел перед собой Арни. Ну а рядом с Либерти, помогая ей встать, была бабка. Арни схватил Рика и поднял его на ноги. «Идем, если хочешь выжить», — деловито пробасил робот. Рика сделал было несколько шагов за роботом, но затем остановился. «Стоп! Юджин, надо его вытащить!» «Наша задача — обеспечить вашу безопасность. Вы должны покинуть станцию». «Нет, сначала вытащим Юджина». «Новая задача принята. Покиньте станцию, мы займемся поисками Юджин». «Нет, мы с вами. Вперед!» — приказала охрипшая Рика. Робот подчинился. Ну еще бы. Какие бы приказы ему там не выдавали Марго и Хороняка, а все же владельцем и бабки, и Арни был именно Рика. Его приказы были в приоритете, поэтому после слов хозяина бабка, как и было приказано, просто двинулась вперед, бросив людям «Держитесь за нами». Оба робота деловито пошагали дальше по коридору, попросту снеся с пару ударов дверь, за которую чуть раньше пропал Юджин. «Это как? Это откуда они?» — спросила все еще не пришедшая до конца в себя Либерти. «Хороняка, похоже, догадался. Но надо же. Хотя нет, вряд ли это Хроняка. Скорее, Марго. Эй, бабка, кто приказал вам сюда прибыть?» «Приказ поступил от пользователя Хроняка». Не поворачиваясь и не останавливаясь, ответила бабка. «Задачи ставились пользователем Марго». «Задачи? Это какие?» «Убрать тела с Ракота, удостовериться в их недееспособности, уничтожить все идентичные цели в космосе, в пределах действия орудийных систем, добраться до станций». «Стоп, стоп. Эти твари добрались до корабля?» «Враждебные единицы атаковали Ракот. Была поставлена задача уничтожить их». «Вот уроды, они на корабль попали. Но друзья твои молодцы, отбились. И даже роботов догадались к нам прислать. «Да, я даже не думал». Договорить он не успел, так как Арни, шедший первым, выбил дверь в очередной отсек, шагнул в проем и тут же открыл огонь. Бабка последовала за ним, но и последними внутрь зашли Рика и Либерти. «Ого, ну теперь понятно, что случилось с терминалами». В этом отсеке как раз-таки и были пропавшие терминалы. Однако их сюда не просто перенесли и бросили. Их не устанавливали на новом месте, а... Весь отсек был буквально покрыт сетью проводов и кабелей. Будто какой-то сумасшедший паук, вместо того, чтобы использовать собственную паутину, решил взять провода. При этом терминалы в сплетенной сети были будто мухи, угодившие в ловушку. Висели тут и там, над потолком, на стенах, посреди отсека. К ним и от них тянулось множество кабелей. В дальнем конце отсека стоял здоровенный мейнфрейм, и выглядел он чуждо, что ли. Вроде как обычная техника, самый обычный сервер, но все же было в нем нечто чужеродное. Странные девайсы, прилепленные на корпус, мотки проводов, уходящие в них. «Это еще что за дрянь?» «Без понятия, но Юджина здесь нет, надо идти дальше». Дальше, как гласила надпись на табличке, была лаборатория номер 4. Попасть внутрь получилось так же просто, как и в предыдущий отсек. Арни просто вынес дверь. Правда, в этот раз ему понадобился не один, а целых 3 удара, прежде чем дверь не выдержала и прогнулась. «Господи, боже мой!» Во время прошлого боя с модификантами Скафрика был поврежден. Аварийная пена, которой задувались разрывы, давно израсходовалась. Поэтому сейчас он в полной мере ощутил жуткий запах разлагающихся тел, ударивший ему в нос. В лаборатории номер 4, оказавшейся не просто отсеком, а прямо-таки огроменным помещением, стояло множество лежанок, а на каждой было тело. Рика бы сказал, что это трупы, но после всего, что с ними произошло здесь, он не рисковал так говорить о телах, покрытых шрамами, с имплантированными странными девайсами. Оба робота тут же вскинули оружие, активировали встроенные пушки и, разделившись, двигались по отсеку, готовые в любой момент открыть огонь. Рика и Либерти крались следом за ними, опасливо поглядывая на тела, мимо которых проходили. «Да что тут произошло? Не может быть, чтобы корпораты проводили такие опыты!» «А кто тогда?» «Не знаю, но это точно не корпораты. Откуда такая уверенность?» «Ну...» Либерти явно не хотел объяснять причину своей уверенности, но Рика уже понял, что она знает куда больше, чем говорит. «Давай уже, говори. Сейчас любая информация важна». «Ну, в общем, вся эта корпорация — фикция. На самом деле, это одно из научно-исследовательских подразделений ВКС. Опаньки! А хотя...» Данная корпорация с ее возможностями, интересами вызывала массу вопросов. Но стоило только представить, что ее крышует ВКС, как все остановилось на свои места. Один из трупов, мимо которых проходил Рика, вдруг дернулся. Арни, находившийся всего в метре, отреагировал мгновенно. Удар рукой, и вместо головы покойника виднелось кровавое крошево. Импульс, выпущенный из энерговинтовки робота, практически одновременно с импульсом из пистолета Рика разворотили грудь и живот модификанта. Неизвестно, собирался ли он двигаться, нападать на них, но теперь он однозначно мертв и уже ничего не сделает. «Смотри!» Либерти ткнула пальцем вперед. Рико уставился на самое страшное, отвратительное зрелище, когда-либо виденное им. На раме, собранной из обрезков каких-то труб, арматурин, балок, был буквально распят человек. Сложно было сказать, жив он или мертв, но зато механические лапы рядом с ним, похожие на те устройства, что используются на заводах, конвейерах, работали в поте лица. Одна из лап, оборудованная лазером, делала небольшой разрез на правом боку человека. Вторая лапа, находившаяся с другой стороны, совала в уже сделанный разрез небольшую коробку какого-то девайса, из которого торчали провода. Уместив коробок на место, лапа переключилась на установку нового импланта. Но еще один манипулятор принялся подсоединять провода, тянущиеся от уже установленной коробки. Рика с ужасом заметил, что человек на этом стенде все еще жив. Хоть глаза его были закрыты, но веки мелко подрагивали, дрожали пальцы на распятых руках. Тело изредка содрогалось от пробегавших по нему судорог. Рика стал как вкопанный, глядя на весь ужас, творящийся прямо у него на глазах. Неизвестно, сколько бы это могло продолжаться, если бы не Либерти. Она с совершенно невозмутимым видом шагнула вперед, вытянула руку с зажатым в ней пистолетом, навела оружие на голову бедолаги и потянула спуск. Грохнул выстрел. В голове у подопытного появилось небольшое входное отверстие. Он тут же обмяк, повис на своих путах, а только что работавшие над ним машины остановились, словно бы осознав, что их жертва умерла, а дальнейшее издевательство над ним уже бесполезно. «Вот, значит, как собирают этих уродов. Теперь понятно. Вот только эти штуки, они совершенно не похожи на штатное оборудование. Корпораты используют только свое железо, а это что?» Рико уставился на манипуляторы. «Действительно, выглядели они необычно, нестандартно. И что еще более странно, знакомо». Рико нахмурился, пытаясь вспомнить, где он подобное мог видеть. Но как ни напрягал память, а вспомнить не мог. Однако стоило ему только рассмотреть сустав, как все стало на свои места. Необычное, но в то же время простое, крайне эффективное инженерное решение поразило его в свое время в цитадели, когда он рассматривал местное устройство. Насколько он помнил, Mantell не производила автоматизированные системы сама. Большая часть оборудования, техники, дроидов и роботов, которые использовала корпорация, была производство Robotex. И именно в их технике использовались точно такие же инженерные решения, как в кустарных манипуляторах, которые сейчас видел перед собой Рика. «Обнаружен пользователь Юджин». Рика тут же бросился вперед. Либерти неслась за ним. Однако бежать далеко мне пришлось. Юджина они нашли буквально в десятки метров. И он был распят, как и человек, которого только что пристрелила Либерти. «Боже мой!» Либерти закрыла рот рукой и отвернулась. Рика же старательно подавлял рвотный рефлекс, возникший при виде Юджина. С ним поступили гораздо хуже, чем с распятым бедолагой. У Юджина попросту отсутствовала нижняя часть тела. Его кишки в прямом смысле были развешаны на стенде, а отрядом стоящих со стендом устройств к ним тянулись капельницы и трубки, по которым в обе стороны перетекали жидкости желтого, зеленого, красного цвета. Верхняя часть черепа Юджина была убрана. Под тонкой прозрачной мембраной можно было разглядеть его мозг, в который были воткнуты сотни тонких игл, от каждой из которых тянулись тонкие проводки. Стоило только Рика и Либерти подойти к нему, как Юджин, словно бы почувствовав их, медленно открыл глаза и уставился на товарищей холодным равнодушным взглядом. «Убей!» — прошелестел он. «Юджин, держись, мы и тебе поможем!» «Убей! Больно!» Рика поджал губы, крепче схватил рукоятку пистолета. «Нет!» Либерти в последний момент перехватила руку Рика, заставила его опустить оружие. «Его нельзя убивать!» Продолжение следует. Текст исполнял Сергей Курнаев.